Уже совсем стемнело. Наверху был виден светлый месяц, а позади на кромке берега высокий огонь костра. Костер из жердей в два человеческих роста зажгли уже после погони за венками, когда все отсмеялись и вновь сошлись на луг. Теперь он, подожженный Витинем из святилища, вовсю пылал. Пламя достигало неба и озаряло облака, и на реку падали отблески, будто пламенный мост до другого берега. Весь народ был там, вокруг исполинского костра шла пляска. Долетал рев рожков, гулкое гудение бубнов. От этих звуков каждая жилочка возбужденно дрожала, будто плясала сама по себе. К небу летели лихие выкрики, свист, топот, плескание в ладони. Яра брела по воде, глядя на огонь, но остановилась там, где ее никто не мог увидеть. В руке у нее был горшок из подвареного меда, утащила с луговины, где каждый род еще среди дня расстелил скатерти и угощал своих и чужих. Вот она остановилась, глубоко вздохнула. От возбуждения она ощущала себя прозрачной и легкой, душа ее свободно сливалась с водой и с воздухом, с глубоким синим небом. Наклонившись, Яра положила на воду свой венок. Она выловила его за излученной, пока озадаченные женихи пытались понять, кто победил в состязании и есть ли такой. Придерживая его одной рукой, чтобы не уплыл раньше времени, Яра черпнула воды из травяного кольца. «Далемир, Величаров сын, полезай в горшок», — приказала она. Потом черпнула еще раз и повторила. «Далемир, Величаров сын, полезай в горшок». Потом в третий раз она сделала свой выбор. Пусть отрок деревский был не самым видным из всех, и венок ее упустил, сражаясь с волынянином за венок дорогочи. Яра уже не сомневалась. Если есть здесь ее судьба, то это он. Вид у него был скорее дерзкий, чем ласковый, но чем-то родным на нее веяло от его загорелого лица с бойкими глазами. Хотелось слушать его, и каждое слово его казалось умным, а каждый поступок верным. И где же еще искать Перуна, как не в нем? В свои годы он уже не раз сражался с русами. Он был среди тех, кто взял голову Святослава Киевского и тем отомстил за смерть ее брата Будима. Чем отплатить за такую услугу? Только красной девицей. Худо было то, что он пришел за ней без материнского благословения, но даже здесь Яра могла помочь. Не зря же толкун баба обучала ее целых 7 лет. Горшок — образ женского чрева. Душу Долятой, как и любого, в эту ночь можно было уловить через воду, освещенную купальским небесным огнем. Позвав ее по имени, выловив через венок, Яра получала ее в руки и могла считать нити их судеб связанными. Оставалось только поделиться долей. И как это сделать, она тоже знала. И пусть Дорогоча забирает себе волынского княжича, раз уж он ей так глянулся. Княжий сын, воеводский сын, да хоть коровий, это было неважно. Яра стояла в воде, держа горшок и глядя, как медленно уплывает вдаль ее венок, больше ей не нужный, никем не выловленный. Ей хотелось обхватить себя руками, чтобы душа не вырвалась из тела совсем, не растеклась, не смешалась с водой и небом, так что потом и сама толкун-баба не соберет заново. Она чувствовала себя огромной, как река, как сама мать-вода, сколько ее есть на свете. Воля ее творила судьбу. Капли срывались с мокрого дна горшка и вновь падали в бесконечную темную воду. Потом сверху тоже закапало, начинался дождь. Зажгли костер, и гулянка разгорелась все жарче. Молодежь уже повыдохлась, многие разбрелись парами по роще, зато отцы и матери семейств, нагрузившись пивом и вареным медом, пошли плясать. Мать-земля каждый год заново проходит круг от невесты до матери и старухи, и в празднике ее молодости каждый может вновь ощутить себя молодым. Корислава плясать была ловка и гораздо, и толпа стояла тесным кругом, хлопая и подпевая рожкам. Многие выходили поплясать с ней, но принуждены были, выдохшись, уступить место следующему. Княгиня же находилась в самом расцвете сил. Румяная, резвая, она не знала устали. Но, наконец, и она удалилась из круга, освещенного костром, и села на траву отдохнуть и освежиться. Ей поднесли воды в кринке, и она стала пить, глубоко дыша и еще посмеиваясь от возбуждения. Потом встала. После ловли венков Яра ни разу не попалась на глаза, и Корислава беспокоилась. Она так и не исхитрилась спросить, нравится ли той кто-нибудь из женихов. Она избегала оказываться рядом с сестреницей, опасаясь, что их явное сходство выдаст тайну. Но теперь темнота позволяла побеседовать тайком. Беда вся была в том, что сама Яра уже куда-то затаилась, и дайте божечки, чтобы одна. Корислава прошлась вдоль опушки, присматриваясь, кто где и чем занят. После борьбы в воде отроки подрастеряли пыл и разбрелись. Жировит, стянув и разложив на траве мокрую рубаху, сидел близ кустов в окружении своих товарищей. Людомир устроился рядом, что-то горячо толкуя младшему брату. То, что хотя бы эти двое оставались у людей на виду, отчасти успокоило Кориславу, но еще больше ее успокоила бы встреча с Ярой. У реки звучал девичий смех, наверное, полезли купаться. Корислава направилась в ту сторону. На отмеле и в воде возле нее виднелись белые пятна, но разобрать, есть ли там Яра, в темноте не удавалось. «Княгиня!» — вдруг окликнул знакомый хрипловатый голос с берега. Корислава обернулась. У начала тропы на отмеле стоял Людомир с прижатой к груди кринкой, за ним шли двое отроков, а двое сидели в лодке на краю длинной отмели. «Пойдем прокатимся!» Людомир призывно махнул рукой. Устал от визгу бабьего, аж в ушах звенит. «От меда вареного у тебя в ушах звенит», — мысленно ответила Корислава. Даже в густых сумерках была заметна проступившая на лбу Людомира его знаменитая шишка, а значит, угостился он уже щедро. Она заколебалась, чем развлекаться хотелось бы сперва отыскать Яру. «Пойдем». Волынский князь сделал два шага к ней. «На реке хорошо, прохладно, потолковать с тобой хочу». Это Корислава заметила. После ловли венков Людомир не раз оказывался рядом, пристально поглядывая на нее и выбирая случай для беседы. Ну что ж, у них есть о чем поговорить. Она спустилась на песок и при помощи отрока забралась в лодку. Людомир с кринкой вошел за ней, отроки разобрали весла, один оттолкнулся от берега и ловко заскочил на нос. Корислава села на корме. Месяц светил ярко, разливая по поверхности воды серебряное сияние, и казалось, что лодка идет по молочной реке. Плыли вниз по Горине, и Корислава, обернувшись, смотрела, как удаляется пламя костра на высоком берегу. С воды и впрямь было очень красиво, и так легко было думать, что сам светлый месяц везет ее по иной реке в мирах занебесных. Людомир пробрался к корме и сел напротив, лицом к ней. Большая лодка была предназначена для четырех пар гребцов, но без особой спешки идти вниз по течению хватало и двух. «Заморочили вы нас, да?» — заговорил он, поставив кринку на скамью рядом и придерживая рукой. «Не та была дева, которая на коне, не наша невеста». «Вашей невесты пока у нас нет», — спокойно ответила Корислава. «Одни боги весть, чья она». «Так не пойдет. Я с Благожитом толковал. Да он что дуб заладил». «Воля Чуров, да воля Чуров! Дурной у тебя муж какой-то, тфу на него!» Людомир начал горячиться. «Мы что к вам? И игрища играть приехали, круги и водить, будто мне дома с ляхами забот мало. Етон этот бесеняка старая помирать никак не хочет, да еще плесниск отдать Святославу навострился. Вон сколько мне дела, а я тут с вами веночки плети. Я вам не отрок». «Да разве кто тебя заставляет веночки плести?» Мягко, как дитяти, сказала Корислава. «Наша дева молодая, мы ее за отрока отдаем, не за мужа зрелого». «Хватит того, что я сама вышла за вдовца, вдвое меня старше», — подумала она. Не приходило в голову осуждать волю судьбы и рода, давшего ей такого мужа, но для падчерицы Корислава, пользуясь полученной властью, хотела стать доброй долей. «Я, брат мой, обое ребое», — с досадой ответил Людомир. «Привез я вам отрока, лучше не сыскать. Чего кобылу за хвост тянуть? Отдали бы девку, да и готово дело». «Брат, у тебя удалец, всем на зависть, так пусть и покажет себя». «Так показал уже». Людомир грохнул кулаком по скамье, так что лодка закачалась. «Сцепился с бесом этим, деревским чуть не утонул, а вы девку подменили. Это не по чести. И мы не такие люди, чтобы с нами шутки шутить». «На то и игрище, чтобы шутки шутить», — улыбнулась Корислава, стараясь его успокоить. «Да времечко не то». Людомир подался к ней. «Я Благожиту толкую. Пока вы здесь круги водите, русы мечи и копья вострят. Хотите дождаться, чтобы вас как древлян в разор разорили? Нынче не дедовы веки. Русь все силы в один кулак собирает, а мы тут веночки вьем, чтобы волю дедовскую честь Дулебову отстоять, и нам нужно в один кулак собираться. Не абы какой отрок Благожиту должен зятем стать, а мой брат». «Благожит не хочет, чтобы земля наша под твою руку пошла». Прямо и строго ответила Корислава. Ясно было, что отшутиться не выйдет, и Людомир настроен сурово. «Хатимировы внуки сколько колен жили вольно. Заповедали и нам вольно жить. И ни у русов, ни у волынян мы возле стремени ходить не станем». «Да ты-то хоть пойми!» — закричал в досаде Людомир. «Мы с вами будем как братья, как сыны Дулебовы. А русы вас в челядь заберут, тебя с дочерью в греки продадут. Вот к чему ваша вольность приведет. Не выстоите вы против них в одиночку. Выстояли же, они уже приходили к нам, да и убрались без чести. То Святослав был мальчишка, отрок неразумный, волчонок. Волчонка убили, да за ним вся стая явится. В деревах не то ли было. И коли до зимы не объявим, что мы, волыняне, и вы, Дриговичи, отныне род единый, то на одной веревке нас в Царьград продавать поведут. Но у меня-то так легко не взять, а вот вы весны не увидите. К весне у вас тут будет разорище, как в деревах. Мало ли ворогов нам грозило. Корислава старалась отвечать бодрее, но изображенное Людомиром будущее очень ее смущало. Русы киевские с греков дань взяли, етона подчинили, смолян примучили, древлян разорили. Это только за последние лет 10 или меньше. А то были роды могучие, не вам, Дригве, болотные чета, посильнее вас, а тоже склонились. «Да ты оскорблять нас сюда явился!» Корислава гневно выпрямилась на скамье. «Поймите вы, с благожитым недопреданий нынче спасать надо себя. Я вот что надумал». Людомир положил руку на кринку и выпрямился. «Не отдадите нам деву, я благожито на поле позову». «Что?» — Корислава вцепилась в край скамьи и подалась к нему. «На поле?» «Да, обычай есть такой. Позову его бороться. Кто одолеет, тому и жизнь, и чать с домочадцами, и вся земля. Он одолеет, будет князем Дриговичевским и Волынским. Я одолею». Людомир сделал знак, будто пытался привлечь Кориславу к себе. Она отпрянула. Но очень хорошо его поняла. Случись такой поединок и победи Людомир, она окажется уже его женой. Мысль эта Кориславу взволновала, встревожила, но как-то и взбудоражила. «Так и скажу ему», — продолжал Людомир. «Тихунка, правь к берегу». Окликнул он отрока, и лодка повернула к темнеющим зарослям. Они уплыли уже настолько далеко, что от костра на лугу не видно было даже отблесков. Все жители волости собрались туда, и здесь берег был черен и тих. Только кусты рисовались в синем воздухе. Выскочив на берег, Людомир удалился за ивы, Корислава тоже вышла из лодки и села на толстый лежачий ствол. Эта беседа напугала ее, и на земле было как-то надежнее. Людомир вернулся и сел на песок возле нее. «Я все решил», — продолжал он. «Не отдадите девку добром. Все ваше возьму. И девку, и тебя саму». Он положил руку на колени Кориславе, покрытой плахтой, но она сбросила его ладонь. «Торопишься, не одолел пока». «Слушай», — Людомир сел на ствол рядом с ней и обнял ее за плечи. «Тебе самой-то не тошно за таким плесняком жить?» «Не смей так говорить», — Корислава попыталась оттолкнуть его. «Ты гостя на хозяина хулу возводишь. Хоть бы богов постыдился в такой день!» Она показала в темные небеса. Но, похоже, боги уже вниз не глядели. Месяц скрылся за облаком, ветер был насыщен влагой. «День нынче самый лучший. Я уж и то подумал, что мы за девкой гоняемся, без знает, какая она там окажется. Лучше я сам тебя возьму. За дочерью, за женой ли, так и так благожитого наследства мое будет». «Ишь ты чего надумал?» Корислава даже засмеялась, пораженная дерзостью этого замысла. «Пойдем-ка со мной». Людомир встал и поднял ее, держа за обе руки. «Пусть благожит, коли хочет жену назад получить, на дочь ее выменяет. А коли ты возвращаться не захочешь, пусть на долю пеняет. Ты баба молодая, резвая, горячая, как раз по мне». Он подтолкнул ее к лодке, и возмущенная Корислава сообразила. Она здесь одна, с ним и четырьмя его отроками, до луга, мужа и прочих Хатимировичей не докричишься, хоть охрипни. Никто их здесь не видит, не слышит, а услышит, решит, водяные да вилы играют, людей манят на гибель. «Ты мне сразу по нраву пришлась». Людомир обнял ее и прижал к себе. От него веяло жаром, рубаха на груди и плечах была влажной от пота, дыхание пахло хмельным медом. Сразу, как увидел, думаю, ну куда этому плеснику такая жена? Пойдем со мной, княгине Волынской тебя сделаю. Пусти меня! Одолевая волнение, Корислава пыталась вырваться из его горячих рук. Опомнись, у тебя есть княгиня. Я в доме хозяин, какую захочу, та и будет. Дети у меня трое, куда я от них? Детей мы еще народим и будут всеми землями Дулебовыми владеть. «Да как ты можешь так богов оскорбить в такой день, у хозяина доброго почти свата жену увести?» — стыдила его Корислава, упираясь и не давая увлечь себя к лодке. Но ей приходилось убеждать и себя. Род определил ее судьбу, и ей оставалось лишь повиноваться, но в словах Людомира содержалось много правды. Противостоять беде будет много легче, если волыняне и хатимиричи соберут силы воедино, как это сделали северные и южные русы. А благожит, лелея дедовы заветы и уповая на помощь чуров, погубит и себя, и детей, и всех потомков. Все потому, что робок и умом, и сердцем. Как деды велели, так и живет, а времена меняются, и уже отвага нужна и на поле ратном, и в том, чтобы начать решать самому. Людомир этой отваги имел в избытке. Его наполняла темная, диковатая, стихийная сила, он был как бык с налитыми кровью глазами. И живая женская стихия в крови Кориславы отзывалась этой силе. Ее тянуло к нему, и желание подсказывало: «Соглашайся, вы не только сами станете едины, но сольете и земли, чтобы два рода стали одним, вдвое сильнейшим». И стоило ей лишь допустить в мыслях, что скажет «да», как сам сыр матер дуб словно перевернулся. Она будто умерла мгновенно и родилась заново. Замелькали образы другой жизни, другой земли, семьи. Все это останется за спиной. Хатимирль, Благожит, Толкун-баба. Но род ей измены не простит. Бывает, что жонка не одолеет искушение и бежит от постылого мужа к другому. Редко такое бегство удается. Род затевает тяжбу с родом во избежание бесчестия, и жонка, если совсем не хочет возвращаться, отправляется в невидье, пополняя число чернавок, отторгнутых родом людским. И неужели она, княгиня, отрада и гордость племени разделит эту позорную участь? Перед глазами встала Толкун-баба, та, которую Корислава боялась в детстве и почитала в зрелом возрасте. Толкун-баба проклянет ее за предательство и бесчестие и столчет в своей ступе. Она умеет истолочь живого человека, так что он станет мертвым, убеги хоть за 3 9 земель. «Нет, пусти!» Уже было готовое покориться, Корислава рванулась из рук Людомира. «Не будет добра, погубим мы и себя, и роды свои!» «Я никого не боюсь!» Рявкнул Людомир и даже топнул в точности, как бык, вновь схватил ее за руки. «Пусть мне помешает кто, пусть мне Благожит помешает и все деды-бабы его, я как сказал, так и сделаю». Дышащий жаром, он пылал от гнева и уже не слушал Кориславу, лишь уловив ее колебания, почти согласия, больше не сдерживался. Обхватив женщину, Людомир оторвал ее от земли, готовясь нести в лодку. Корислава закричала изо всех сил, молотя кулаками по его горячим, влажным от пота плечам, и вдруг Людомир издал дикий вопль, пошатнулся и рухнул на песок. От лба голову пронзила резкая боль, будто туда вошло копье и пробило череп насквозь. Корислава, упавшая вместе с ним, кричала от ужаса и пыталась вырваться. Он уже не держал ее, точнее, не замечал, что по-прежнему сжимает в судорожных объятиях какое-то существо. Ужасный крик его разнесся над рекой, камышами, ивами, будто здесь вдруг выскочило со дна невиданное чудовище. Отроки выскочили из лодки и бросились к ним. Им в первый миг показалось, будто женщина, сопротивляясь, ударила князя ножом или что-то вроде этого. В темноте было трудно разглядеть, что за неистовая возня происходит на песке и почему князь кричит, не переставая. Корислава тоже кричала и барахталась, пытаясь выбраться из-под тяжелого тела. Ясно было одно — Людомир навлек на себя какую-то страшную беду, но какую? Плат свалился с головы Кориславы и закрыл лицо. Вслепую, наступая на длинный размотавшийся конец, она кое-как отползла, отковыляла в сторону и поднялась на ноги. Людомир бился на песке, беспорядочно размахивая руками, крик сменился мучительными стонами. Корислава отскочила, хотела было бежать, но опомнилась. Людомир ей больше не угрожал, напротив, нуждался в помощи. В него вцепился какой-то злой дух и невидимыми клыками грыз голову изнутри. А ведь она пыталась ему сказать: «Остановись, опомнись, побойся богов!» Почему он не послушал? Отроки бестолково метались над господином, не зная, что и делать. «Дайте ему воды!» — крикнула Корислава, лихорадочно пытаясь закрепить плат на голове, чтобы хоть держался. Один метнулся назад в лодку, схватил кринку с медом, выплеснул, что там оставалось, дрожащими от ужаса руками зачерпнул воды, принес. «Держите его!» — распоряжалась Корислава. «Он же зашибется!» Хорошо, что кругом был песок. Людомир бился, ничего не видя, и мог расшибить голову о ствол или камень. Отроки, наконец, одолев ужас, приступили к нему. Двое уцепились за руки, двое сели на ноги, но видно было, что им нелегко и вчетвером удерживать своего могучего господина. Корислава встала на колени и попыталась его напоить, но едва она влила немного воды ему в рот, как Людомир захрипел и дернулся. Отроки едва успели отскочить, как его стошнило, с такой силой и обильностью, будто из ведра с размаху плеснули. «Повезем его назад», — воскликнула Корислава, когда рвота прекратилась. «Только толкун баба». Обмениваясь бессвязными восклицаниями, отроки сняли пояса и связали ими Людомира, иначе он, вздумай снова биться, опрокинул бы лодку и погубил всех. С трудом затащили его внутрь, взялись за весла. По пути Корислава думала, куда его вести. Проклятые русы сожгли Кокурину весь, теперь в ближайшей округе и пристанища близ берега нет. «Назад, на луг, где игрища», — решила она. «Там люди оттуда отвезут, а может, и толкун баба не ушла еще». Игрища уже затихали. Лишь видны были издали летающие во тьме живые огни, витени в руках резвой молодежи. Одни гуляки наплясались до одури, другие напились до бесчувствия, и возле каждого куста белели рубахи спящих. С гребня берега доносилось протяжное девичье пение, у отмели раздавался приглушенный визг купающихся. Корислава осталась с Людомиром в лодке на отмеле, а отроков послала за помощью. Людомир уже не бился, но на отклики не отзывался и лишь стонал от боли. Первым прибежал Жировит с другими волынцами, потом Благожит. Вскоре толпу уже пришлось отгонять. В задних рядах рассказывали, будто на Людомира у реки напал Водяной и откусил ему голову, оттого он так стонет. Дикий вопль Водяного, когда тот выскочил из воды, иные слышали своими ушами. Но Кориславе было не до того, чтобы развеивать слухи. Она велела найти волокушу с лошадью, одну из тех, какими на луг к костру доставили угощение и бочонки с пивом. Увидев в толпе Гораву, Марушку велела как можно скорее разыскать толкун-бабу. «Хорошо бы и Яру тоже», — хотела она сказать, но не стала. Верила, что Яра не пропадет, девка совсем взрослая. А вот у князя Волынского дела были плохи. Вдруг, заметив, что лицо у нее мокрое, Корислава в удивлении подняла голову. Оказывается, пока они плыли назад, начался дождь, пока не сильный, мелкий и редкий, но небо без единого светлого проблеска обещало поливать до рассвета. Людомира вынесли из лодки, переложили в волокушу, накрыли какими-то ватолами и повезли в Хатимирль. Корислава шла рядом с лошадью, подавленная и напуганная случившимся больше, чем могла показать. Времени было в обрез. Толкун-баба велела Яре быть у начала тропы, когда зайдет месяц, а до того оставались считанные мгновения. Натянуло облака, начинался дождь, и светлый месяц лишь проглядывал сквозь разрывы, будто девка, которая и хочет еще погулять и боится вымокнуть. Большой костер догорал, лежа кучей обугленных жердей. У реки слышался какой-то шум, народ бежал туда. Толковали про Водяного, утащил, что ли, кого из купающихся. Такое случалось. Год от года бывало, что купальской ночью река забирала то парня, то девку, а позапрошлым летом зачем-то ей понадобился один дед из Благушиной Веси. Правда, он медовухой был налит по самые брови, может, водяниц сладкий хмельной дух привлек. Яру не интересовало, что там случилось. Она высматривала кое-кого в толпе, но без костра и месяца разобрать лица было нелегко. Но вот она услышала знакомый голос. Деревский молодой боярин Коловей шел куда-то с гурьбой отроков и что-то рассказывал. Пока ловили венки, он так кричал и подбадривал Даляту, что теперь Яра не спутала бы его голос ни с каким другим. Она двинулась следом, всматриваясь в людей вокруг Коловея. «О, боги, только бы Далята был здесь, у нее больше нет времени его искать. Да вот он!» Как и все, древляне направлялись к берегу, утопленника смотреть. Перед отмелью толпа стала такой густой, что подойти ближе было трудно. Я раскользнула за спиной, и пока Коловей выглядывал, можно ли все-таки пробраться, тронула Даляту за рукав. Он обернулся, не сразу узнал ее в темноте, но потом вздрогнул от неожиданности. «Идем со мной!» Быстро шепнула Яра и взяла его за руку. Сама дрожала от своей смелости, решившись на это, но иначе легко могла бы потерять его в толпе. Сжимая его теплые пальцы, Яра торопливо увлекла парня к опушке. Остановилась за березой. Дальше нельзя, там их может приметить толкун баба или кто-то из марушек. Близок рассвет, который снова разведет видимое и невидимое по разным сторонам, вынудит обитателей каждого из миров отправляться в освояси. Дочерям толкун бабы пора назад в невидье. «Слушай меня», — зашептала Яра. «Через 7 дней приходи к Перунову камню рано поутру. Спроси у людей, где он, тебе тропу укажут. От городца туда хорошая тропа идет, не заблудишься. Но смотри, чтобы никто тебя не провожал, один приходи». «Постой!» — Далята схватил ее за руки. «Я не понял, это ты Благожитова дочь, что ли?» «Это я, но ты не говори никому, что со мной виделся». «Так чего, пропало наше дело? Венок-то мы разодрали». «Да в тур венок, испытания вам будут в Перунов день, а здесь так, игрище. А пока Перунов день подойдет, ты уже счастье доли получишь, и никто тебе будет не соперник. Не забудь, смотри, через 7 дней к Перунову камню на заре приходи». И не успел Далята придумать ответ, как она высвободила руки и кинулась прочь. Только пятно белой сорочки мелькнуло меж деревьев и пропало. Далята провел рукой по лицу. Дождь уже так усилился, что с волос и с носа закапало. Влага помогла ему опомниться, хотя все это казалось сном. Так его румяная с этой лютой травой и есть благожитого дочь. И не за тем венком они с Жировитом погнались, даром чуть не утопили друг друга. Правда, утопить Жировита по-всякому хорошо бы. Жаль, не его водяной прибрал, или, может, его, с надеждой подумал Далята. Тьфу ты, разнет на тебя, она сказала к Перунову камню. Про Перунов камень он уже что-то от местных слышал. И зачем она его позвала? Но раз уж позвала его, а не Жировита, все не так худо, и тьфу на него, на тот венок. Забрав из-под маховой ямки драгоценный горшок с водой, где крылась душа Даляты, Яра успела вовремя, но толкун бабы на месте не оказалось. Обнаружились только 3 марушки с наказом от толкун бабы не мешкая идти в невидье. «Она сама в Хатимирле отправилась», — сказала Бережана. «С Людомиром беда большая приключилась, напал на него водяной. Схватил, норовил в реку утянуть. Корислава водяного сильным словом прогнала, да успел корчец внутрь забраться. Теперь терзает человека». «Страх какой!» — шепнула Яра. «Так это, оказывается, на самого князя Волынского водяной напал. Нынче познатнее добычу выбрал, чем дед не пробуд». Когда Людомира привезли в Хатимирль, уже начало светать. Пока его несли на руках в обчину, он стонал глухо, но там, когда зажгли лучины и хотели осмотреть, стоны усилились. Он отворачивался от света, и стало видно, что глаза его сильно косят в правую сторону. Побагровевшее лицо с его резкими чертами, с этим косоглазием приобрело совсем дикий вид, и даже у Кориславы, повидавшей порченных, дрожали руки и холодело в груди от страха. Людомир хрипел, скалил зубы, и страшно было приближаться к нему. Казалось, бросится и вопьется этими крепкими зубами в руку хуже зверя. «Корчец водяной», — кивнула толкун баба, осмотрев его. «Попробую изгнать, да не ручаюсь. Видно же, сильный дух вцепился». Повеление всем выйти народ исполнил весьма охотно. Людомир еще был связан поясами, но уже не бился, и помощь мужчин не требовалась. «Развязать можно», — сказала толкун баба Кориславе. Он сейчас уже как дитя силой, членами не владеет. Толкун баба оставалась спокойной, привыкнув иметь дело с мертвыми, она бестрепетно касалась того, в кого смерть уже запустила зубы, и заботилась лишь о том, чтобы уберечь здоровых. Вошли 2 марушки. Толкун баба еще слуга послала их найти свежие ветки еловца. Теперь она связала из них жгут и опоясала ими Людомира. Он не шевелился, руки и ноги у него судорожно подрагивали. Велев принести угли и железный совок, толкун баба покрошила туда веток еловца, и по обчине пополз душистый дым. «Во имя Перуна грома гремучего!» — начала толкун баба, встав перед лежащим Людомиром и держа в руке большую ветку еловца. «Во имя Сварога, отца небесного кузнеца! Во имя Мокоши, матери сырой земли! Силу огня земного, силу огня небесного! Да изыдет сила черная из тела белого!» С этими словами она сильно ударила веткой по лежащему. Людомир дернулся. «Нечисть водяная, нечисть болотная, нечисть береговая, нечисть омутная, да изыдет. Что по воде пришло, на воду поди. Что с ветру пришло, на ветер поди. Что от земли пришло, в землю поди». Произнося заговор, строка за строкой, толкун баба ходила вокруг больного и стегала его веткой. «Перейди, сила черная, в еловец зеленый, именем Перуна гоню тебя, ступай прочь. Высылаю, выгоняю из Людомира сына Богуславова, внука Дулебова, силу черную наведенную. Корчи да порчи подите вон. Кто вас сделал и прислал, к тому идите. Гоню и выгоняю с костей ломоту, с головы жароту, с нутра знаботу». И такая властность слышалась в ее суровом, уверенном голосе, что, казалось, этот голос может, как невидимая, но мощная рука, проникнуть под покровы тела и вышвырнуть оттуда невидимого злыдня. Когда толкун баба закончила, Людомир почти успокоился. Лежал неподвижно, закатив незрячие глаза, и уже не стонал. Лишь руки и ноги дергались, то не желал сдаваться корчец. Толкун баба сняла с хворого опояску из еловца и намотала на дубовый пест. Со своей добычей она вышла во двор, где под рассветным, затянутым серыми облаками небом, ее ждали встревоженные волынцы и хатимиричи. После бессонной ночи у всех был нездоровый вид, кто-то уже маялся от похмелья. Белые сорочки были замараны, лица помяты, волосы всклокочены, тщательно выглаженные платы жен перекошены, к поясам прилипли травинки. «Теперь ждать осталось», — сказала толкун баба Благожиту, что подошел к ней с тревогой на усталом лице. Красный сукман он уже снял и из воплощения Перуна вновь стал немолодым человеком, угнетенным заботами. «Корчец водяной я изгнала, вот он у меня где». Старуха качнула пестом с веткой, и люди отшатнулись, боясь, как бы невидимый злыдень не перепрыгнул на них. «Да не бойтесь, он там заперт крепко. Пойду верну водяному, а с Людомиром как богам поглянется». Толкун баба ушла, оставив двух Марушек и Кориславу смотреть за больным. Княгиня, лишь сменив праздничную сряду на повседневную, провела при нем все утро, но помощь никакая не требовалась. Людомир лежал без чувств, лишь корчился. Его брат и другие волынцы сидели на земле снаружи, ждали исхода. Корислава тоже ждала, не смея их обнадеживать. Она одна знала, в чем была причина несчастья, но пока не решила, можно ли рассказать об этом людям. О том, что Людомир хотел похитить ее и сделать своей женой, говорить не стоит. Пойдет болтовня, порочащая ее и Благожита. Люди ведь всегда охотно верят в дурное, и хотя выдают этим черноту собственных помыслов, могут замарать и невинного. Но то, что Людомир желал скорейшего и теснейшего объединения двух племен, если не браком, то хоть поединком, труднее придумать более ясный знак, что боги неблагосклонны к его намерениям. Она уже почти поверила, что он прав. «Проучись ты у самых мудрых хоть 7 раз по 7 лет, а все равно не будешь лучше богов знать, что верно, а что нет». Проведя полдня в раздумьях, Корислава, как обычно, решила, о замыслах Людомира она расскажет толкун бабе. А ведь мудрая старуха изначально была против замужества Яры, может, знала наперед, что ничего доброго из сватовства не выйдет? Но тогда у Кориславы ёкнуло сердце. А что, если теперь толкун-баба вновь потребует, чтобы Яра осталась у нее, родила змеево дитя, чтобы в нем род Хатимиров искал спасения? Корислава взглянула на Людомира. Вот он лежит. Мощь и гордость человеческая, терзаемая корчами в бессилии. Может, и правда осталось уповать лишь на божественное дитя, если сильнейший из людей повержен ударом невидимой руки и теперь не лучше раздавленного червя? Уж не это ли хотели сказать им боги? Едва перевалило за полдень, как Людомир скончался на глазах у Кориславы, так и не очнувшись.